весеннее обострение тебе дарится лучшее настроение. Теперь появится весеннее любовь и счастье, твое влечение. Вот это весеннее обострение тебе дарится лучшее настроение. Теперь появится весеннее любовь и счастье, твое влечение. Это весна 2010, ха. Пускай кого-то это время года бесит, но здесь пора любви и мартовских котов. Отбрось сомнения, иди навстречу без слов. Тает снег от моих сладких комплиментов. 3 месяца приближает мгновенья лета. Весеннее безумие, люди сходят с ума, забывая о проблемах теплые вечера. Сладкий привкус вина, напротив она. По ее глазам прочитай, что влюблена. Налей воды и вазу, поставь туда тюльпаны. Это ее любимые цветы, и надо угадывать. Неважно, будет она брюнетка или блонд, и пусть цвет глаз у нее карий или голубой. Главное, что весна несет нам ласку и любовь. Она несет это всем нам в каждый дом. И вот это весеннее обострение тебе дарится лучшее настроение. Теперь появится весеннее любовь и счастье, твое влечение. Вот это весеннее обострение тебе дарится лучшее настроение. Теперь появится весеннее любовь и счастье, твое влечение. Давай ты улыбнешься, ведь только для нас с тобой светит солнце. Весна со вкусом любви и есть мой наркотик. Если я тебя укушу, ты ведь будешь не против. И это счастье лицезреть твою улыбку. И это счастье тонуть в любимых глазах. Пускай и говорят, что ты главная ошибка, но выбрал не я, так решила наша весна. Пусть капли сосулек упадут на голову, остудят жар любви, придадут нам холода. Ужас, лякоть, грязь, никакой романтики, но это для большой конфеты лишь фантики. Наша любовь сладкая и затянула надолго. Ты как карамель, а я шоколад горький. Весеннее обострение приносит радости, как Новый год подарки Санта-Клаус.